Напрасно, согласно редакционной ремарке под фотографией, друзья и родичи писателя Котика Арина будут смотреть слева направо на первый и второй ряд отснятых знаменитостей, которые уже раз обнесли, обидели Котика, назвав сидящих рядом с ним публициста Мекленбурга и очеркистку ТАСС, хотя она во время съемки отвернулась, и на снимке получилась только ее шея. А высокий Арин, сидя во втором ряду, виден был отлично, смотрел прямо в аппарат и опять-таки, как всегда, назван не был. А снимок, сделанный на встрече с негритянским артистом Паулем Добсоном в Центральном дворце искусств, на снимке этом было всего трое. Сам огромного роста, добродушно улыбающийся гость, потомок древней династии знаменитых цирковых дрессировщиков, маленький и толстый Василий Гуров и, наконец, на первом плане лучше всех получившийся котик Арин с гордым профилем двухцветного тапира. И, однако, несмотря на импозантность и выразительность аринского изображения, подпись под снимком гласила: на фото слева направо знаменитый негритянский певец П. Добсон и народный артист Марийской АССР В. Гуров делятся впечатлениями о прослушанном ими отрывке из балета «Арно Хачапури. Танец с бритвами». Увы, о котике ни слова ни вздоха. Так и двигается котик и подобные ему по жизни, видимые всеми, но неопознанные никем. Двигаются, пополняя и укрепляя своим присутствием могучую когорту деятелей, обозначаемых в газетных информациях, поздравлениях и некрологах в самом конце списка именитых коротким, лаконичным и обобщающим определением «ИДР». Это ему лично растроганно пишут почтенные юбиляры: благодарю все организации и частных лиц, приславших мне. Это он, безусловно, он, упомянут в статье драматурга Сукрова из газеты «Московское искусство» к новым успехам комедиографического мастерства. В абзаце «Многие годы в жанре комедии, оперетты, сатиры и юмора работают такие талантливые и опытные драматурги, как Брдур, Свекловичный и Слободкин, Пасс и Червяков, Штук, Углич, Валяев и Идр». Но не о нем, ни в коем случае не о нем, сказано в той же статье, и в той же газете, в другой статье того же драматурга Сукрова «Пошлость и халтура под личиной комедии», где видели авторы таких кривляющихся уродцев, как у них в глупой стрепне, беспардонно называемые ими комедиями, как смели так оглуплять наших гидрометеорологов эти развязные поставщики низкопробной макулатуры, эти братья-дуры, Свекловичные и Слободкины, Пассы и Червяковы, Штуки, Угличи, Валяевы и Др. Нет, что вы же знаете котика. Это и Др, безусловно, не о нем. Роман, войдя в кабинет, выжидательно остановился на пороге. Начальник и семь замов холодно вперили в него свои грозные очи. Все присутствующие и Др неодобрительно зашептались. «Садитесь, гражданин», — замялся Федор, делая вид, что случайно забыл фамилию обвиняемого, с которым был знаком лет 20. «Ритин», — весело напомнил ему Роман, и с размаху плюхнулся в глубокое кресло, вытеснив оттуда, согласно с законом Архимеда, расплывшуюся, как желе, тушу сочинителя Вальдемара Брюкова, старшего брата, известного уже читателю кинокомпаниста и президента Музмеца. «Попрошу вас без шуток», — сухо процедил Федор, — «отвечайте правдиво». Один из породистых подхалимов из категории «Идр» стал суетливо задавать Роману анкетные вопросики, обычно фигурирующие во всех заседаниях Народного суда. Когда эта процедура окончилась, встал Злопыхаров и начал читать шепеляве обвинительный акт, прикрыв ладонью борзую тройку зубов, лихо скакавшую у него во рту. «К нам поступило письмо», — начал он, — «переслали его из комиссии СССР, будучи переслана редакцией газеты «Московское искусство», получившей его от редакции литературных ведомостей. Позвольте мне его зачитать. В редакцию литературных ведомостей. «Уважаемые товарищи, все мы любим нашу массовую песню, и поэтому был понятен тот интерес, с которым население города Старая Корга собралось на широко разрекламированный вечер песни при участии популярного киноартиста Аркадия Беретова и сочинителя Романа Веселовского». Злопыхаров сделал паузу, во время которой все идр, повернувшись с любопытством, посмотрели на Романа, будто видя его впервые. Федор тоже окинул его взором, говорящим: уж кто-кто, а я бы на этот концерт ни ногой. «Я опускаю описание халтурного первого отделения, проводимого киноартистом Беретовым. Об этом я обстоятельно написал в кинопрокат и в ряд газет», — продолжал чтение Злопыхаров. «Хочу только сообщить вам, уважаемая редакция, о так называемом выступлении так называемого сочинителя Романа Веселовского. Еще не зная, в чем дело, Идр сокрушенно задыхали и скорбно закачали головами, как китайские болванчики. Интонация Злопыхарова начинала приобретать зловещий характер. Он читал письмо, все более и более распаляясь, как актер Ваграм Папазян в последнем монологе Отелло. Вышел Веселовский на сцену совершенно пьяный, еле держась на ногах. Одет он был чрезвычайно странно. На левой ноге был валенок, а на правой ноге летняя тапочка на бок.